После этого рассказа паломники выходят из храма потрясенными. У северной стороны ограды мы видим примыкающую к больничным кельям церковь во имя святого Иоанна Дамаскина в стиле архитектуры конца XVII века. Освящена в 1716 году, возобновлена в 1896 году, сохранились фрагменты росписей. В ней неусыпно читался псалтырь о благотворителях. В недавнее время здесь был рентгеновский кабинет больницы. Ныне, после наружной реставрации, возобновлены нерегулярные богослужения. На южной стороне привлекает внимание своей оригинальной архитектурой самая древняя церковь из сохранившихся в обители — церковь Покрова Божьей Матери, возведенная в последний год жизни преподобного Александра в 1533 году. Это так называемая церковь с трапезной и крыльцом. Крыльцо ведет на второй этаж, где находится главный зал. Строил храм московский мастер Игнатий. В 1723 году к монастырю были приписаны 27 монастырей на огромной территории, охватывающей в современных границах северо-восток Ленинградской, север Вологодской и Архангельской областей, юг Карелии и в том числе Андрусовская, Сяндемская, Поданская, Климецкая, Кожеозерская обители. Как подмонастырская слобода, наподобие Сергиева Посада, возник поселок, нынешнее Свирское. Здесь по почтовой дороге из Ладейного поля в Оланец располагались две открытые, весьма старые часовни. За слободой и при повороте шоссе на дорогу к пристани. К сожалению, они не сохранились. В 1763 году учреждается викарная кафедра Новгородской епархии, и Александро-Свирский монастырь становится местом пребывания епископов Оланецких и Петрозаводских, Троицкий монастырь – архиерейским домом. В архиерейских покоях устраивается домовая Никольская церковь. Там же открывается духовная консистория и семинария. Упразднена в 1786 году. В 1806 году открыто Оланецкое уездное духовное училище. Собор до 1786 года являлся кафедральным, Преображенский монастырь — самостоятельным второго класса. В Преображенском монастыре в 1791 году при архимандрите Парфении строится настоятельский корпус на пожертвованные Екатериной II 4000 рублей и каменная часовня над колодцем преподобного Александра. Она сохранилась, но колодец высох, видимо, в XIX веке. В войну 1812 года монастырь пожертвовал на ополчение 2300 рублей и 15 фунтов серебра. При архимандрите Товии 1816-1819 годы был заведен обычай перенесения в престольный праздник мощей преподобного Александра из Преображенского монастыря в Троицкий и опубликовано житие основателя обители. При следующем настоятеле, архимандрите Парфении II, 24 апреля 1820 года монастырь посетил император Александр I. Прозорливые свирские старцы в этот день просили настоятеля отца Парфения приготовиться к встрече. И как же был потрясен император, прибывший в монастырь без предупреждения, когда увидел, что его встречает колокольным звоном вся братия во главе с настоятелем. Старец Леонид стал впоследствии знаменитым преподобным Львом Оптинским, основоположником старчества в Оптиной пустыне.